Часть третья. Лучшее место для культивации. Под моим давлением Луиза призналась, что в подвале находится тело принцессы Виталии. 3 недели назад она была еще жива. Пентакил приказал Магессе заботиться о пленнице, но по неизвестным причинам принцесса уже на следующий день слегла с горячкой и умерла через несколько дней, даже не приходя в сознание. С момента ее гибели до моего появления Луиза находилась в жутчайшей депрессии. Мало того, что по приказу Архимага она стала соучастницей ужасного преступления, наказание за которое смертная казнь, так еще и доверенная ей пленница неожиданно скончалась. Откуда Луиза могла знать, что Виталия окажется настолько слаба здоровьем и не выдержит и нескольких дней ни самого мучительного плена? Луиза боялась больше не моего гнева, а того, что с ней сделает Архимаг. Пентакил представил Виталию как очень ценную заложницу, а теперь от нее осталось лишь бесполезное мертвое тело. «Леди Ризольда, клянусь, я ни в чем не виновата. Я не могла привести к больной лекаря и жрицу из храма. Я провела с принцессой несколько бессонных ночей, пытаясь отпоить ее целебными эликсирами и протирая лицо влажным платком. Пентакил оставил для меня что-то, кроме... пленницы». Тяжело вздохнув, поинтересовался я. «Да, господин также приказал передать вам это послание», сказала Магесса и, порывшись в сумке, извлекла скрепленный печатью свиток. Худшие мои опасения оправдались. Освобожденный мной архимаг каким-то образом настиг гвардейцев в пути, на что указывало находившееся в подвале тело. Не выпуская Луизу из вида, я отступил в коридор подальше от смрада, сломал печать на удерживающем свиток шнурке и развернул пергамент, исписанный корявыми закорючками. Благо, способность героя позволила мне воспринять написанный от руки текст. В сухом остатке он гласил, что король объявил Пентакила изменником и устроил на него охоту. Особняк и находившиеся там средства оказались захвачены прислужниками короля еще до возвращения архимага в Рагбург. А торговая гильдия под давлением судебных приставов и крупного отряда гвардейцев выдала хранившуюся у них часть сбережений. План с залогом особняка провалился. Пентакил лишился большинства доступных ему финансовых средств и был вынужден пойти на крайние меры. Ранее король получил от Альянса требование выплата выкупа за принцессу, равное той сумме, что я запросил у архимага. Передавая мне заложницу, он фактически предлагал мне вытребовать выкуп самому и на этом снимал с себя все обязательства. «Подонок!» – подумал я. «Мало того, что не вернул мне даже ту сумму, что взял в долг, так еще решил и меня подставить, вывалив в дерьме перед законной властью Латора. Да уж, воскрешать этого человека не стоило, будет мне уроком». Предупредив Луизу, что если она даст хоть малейший повод, то я лишу ее жизни, мы спустились в подвал. Здесь я увидел уже раздувшийся и местами погрызенный крысами труп принцессы, привязанный за руку к вмурованной в стену железной петле. На руках принцессы имелись довольно странные повреждения. К примеру, я увидел, что на правой кисти недостает 3, а на левой 4 пальцев, которые явно были отрезаны, а не обглоданы вредителями. Представив себе, сколько мороки будет с отмыванием принцессы от трупных выделений, ее переодеванием в чистую одежду, кормежкой и перевозкой живой в столицу, я решил поступить нестандартно. Вместо оживления на месте, просто запихал ее тело в пространственный кристалл. Пусть слуги короля со всеми этими проблемами разбираются. Сразу проверил, смогу ли я отличить ее тело от тех, что нашел у Мокшеля, и, убедившись, что это легко сделать по дорогой одежде, покинул вонючий подвал, а вскоре и сам Рагбург. Луизу брать с собой не рискнул. Она могла получить от Пентакила тайный приказ втереться мне в доверие и совершить убийство во сне. Поэтому я предпочел расстаться с ней сразу, хотя так и не расспросил о таинственном свитке. Фердинанд III находился в подавленном состоянии уже несколько недель. Он не только перестал принимать посетителей, но даже покидать свои покои. Нет, он не предавался пьянству или безудержным развлечениям с многочисленными наложницами. Он закрылся от всех, чтобы побыть в одиночестве и без постороннего влияния найти выход из тупика, в котором оказался из-за собственной глупости и недальновидности. Он ясно осознавал, что его дни на троне Объединенного Королевства Латор уже сочтены. Развал страны на отдельные герцогства неизбежен. Оставалось определить, как пройти эти изменения с наименьшими потерями, как избежать кровопролитной войны, неизменно следующей за возвышением одних правителей над другими. Дерзкое похищение принцессы Виталии, за которым стояли мятежники Альянса, вынудило его пойти на крайние меры и отправить своих лучших воинов на борьбу с врагом, но это оказалось роковой ошибкой. Дальнейшие события быстро развеяли иллюзии о непобедимости и могуществе королевской гвардии и полной осведомленности тайной канцелярии о положении дел в стране. Желание навести опасному врагу сокрушительный удар закончилось пленением 400 гвардейцев на севере страны и загадочным исчезновением такого же по численности отряда на юге. Если он не был полностью уничтожен, то наверняка его члены тоже оказались в плену. Никто из них так и не вернулся во дворец, чтобы доложить о поражении. К полному провалу военной операции прибавились проблемы с восстанием Севера и трех крупных вассалов в Восточном герцогстве. Правитель Востока, герцог Брут, пока демонстрировал полную лояльность короне. Но если Фердинанд III не сможет существенно помочь в подавлении поднятого вассалами мятежа, это может повлиять на мнение герцога и подтолкнуть его к мысли выйти из-под власти ослабевшей короны. Неспокойно было и на юге. Герцог Михаэль уже не просил, а нагло требовал содействия в борьбе с Альянсом. А помочь ему также было нечем. Королевство на глазах распадалось на части, и ослабленная как никогда королевская гвардия не могла этому помешать. Оставшихся в распоряжении короля воинов едва хватало, чтобы поддерживать порядок в столице и родовых землях. К удручающим новостям с севера, востока и юга прибавились еще более пугающие сообщения из Гринвальда. Тайная канцелярия заполнилась сотнями донесений о нашествии нежити на Кенвал, чудовищном разрушении Сигарда и полного исчезновения с лица земли Макшеля. Альянс демонстрировал свою мощь, перейдя от угроз к открытым действиям. Эти ужасные события немного скрасило сообщение от герцога Альбрехта Кана, сообщавшего, что ситуация в Кенвале стабилизировалась, а отток жителей из провинции был вызван паникой и ложными слухами. На самом деле в Кенвале произошло нечто иное. Молодой, амбициозный и еще даже не вступивший в законные права барон Арчибальд схлестнулся в кровопролитной схватке с превыходящими силами Альянса, закончившейся его славной победой. Об этом он сообщил герцогу в личном послании. Однако немногочисленные выжившие свидетели схватки рассказывали о другом. С их слов, столкновение закончилось поголовным истреблением гарнизона стражи и замковых слуг. Вряд ли такую победу можно назвать славной. Разрушение Сигарда тоже являлось результатом ожесточенной схватки с Альянсом. Это подтвердили отправленные в Южный Гринвальд на поиски принцессы Виталии гвардейцы. От них пришла еще одна радостная новость. Принцесса была найдена и находилась в руках эльфийской королевы. Фердинанд уже готовился вручить Сильвии награду, соизмеримую с затребованным Альянсом выкупом. Но уже через пару дней от лидера гвардейцев пришло сообщение, что эльфийка отправилась в королевство Пон, а защитой принцессы занимается ее небольшой отряд и герой, отбивший атаку Альянса на Сигард. Также Брунхильде удалось выяснить, что архимаг Пентакил – предатель. Эта новость заставила Фердинанда провести экстренные чистки в тайной канцелярии и охране дворца, избавляясь от людей, так или иначе связанных с архимагом. Отряд гвардейцев и судебных приставов выдвинулся в Рагбург, чтобы захватить особняк архимага, чтобы устранить его приспешников и захватить принадлежащие ему средства. Их оказалось немало. Только золотыми монетами было захвачено около 40 тысяч. Наставник магической академии не мог обладать огромным особняком и такими крупными средствами, даже если копил их всю свою долгую жизнь. Решив, что сможет получить от пленника ценную информацию о силе и планах врагов, король впервые вздохнул с облегчением. Маленькому отряду гвардейцев удалось сделать то, что многие годы не удавалось тайной канцелярии – найти главного злодея, снабжавшего Альянс информацией прямо из дворца. Король готовился к скорой встрече с освобожденной сестрой, как от Брунхильды пришло новое и очень тревожное послание. Она сообщала, что срочно покидает Сигард, так как герой, на которого возлагались большие надежды по защите принцессы, неожиданно заболел и впал в беспамятство. А ночью кто-то проник в усадьбу и убил пленного архимага. Опасаясь очередного нападения, Брунхильда предпочла не рисковать и поскорее выдвинуться в путь. Король считал дни до встречи с Виталией, но до столицы она так и не добралась. Остановившись на ночь в одной из гостиниц Рагбурга, гвардейцы охраняли дверь комнаты принцессы всю ночь, но утром ее в номере не оказалось. Злодеям удалось усыпить бдительность стражи и фактически бесшумно проникнуть в номер Виталии через окно. Гвардейцы тщательно обследовали город и все окрестности, но не смогли найти ни одной зацепки, указывающей на местонахождение похитителей. Начавшаяся очень успешно миссия была полностью провалена на последнем отрезке пути к столице. Фердинанд был крайне раздосадован, а вскоре ему прислали любимое золотое кольцо сестры вместе с находящимся внутри указательным пальцем. Послание пришло от считавшегося уже мертвым Пентакила. Он требовал доставить выкуп в лес по соседству с Рагбургом на следующий день, но у короля возникла небольшая заминка со сбором средств. Он только недавно крупно потратился на крупную партию железа и подготовку турнира, куда ушли и полученные из особняка архимага средства, и затребованную вымогателем сумму за день собрать не удалось. Деньги не были доставлены похитителю в указанный срок, и на следующий день король получил посылку с еще несколькими пальцами сестры и окровавленный платок с ее инициалами и королевским гербом в уголке. Фердинанд пришел в бешенство, приказал кинуть на поиски Пентакила и заложницы всех оставшихся гвардейцев, столичного гарнизона и даже обычных дворцовых и городских стражников. Сотни людей прочесывали леса вокруг Рагбурга, а в это время из королевской казны пропала крупная сумма, почти вдвое превышавшая сумму выкупа. Тело старого казначея с перерезанным горлом и еще нескольких убитых охранников сокровищницы нашли во враге за городом, но выйти на след похитителей и вернуть украденные деньги так и не удалось. Тайная канцелярия нашла неоспоримые доказательства, что убитые слуги вступили в сговор с бывшим великим архимагом Латора Пентакилом. Как назло, в столицу как раз вернулась отозванная из северных, южных и восточных отделений гильдии авантюристов награда, обещанная за убийство приспешников Альянса. Прошатавшаяся в округе Рагбурга стража вернулась в столицу ни с чем, а посланному в Сигард отряду агентов тайной канцелярии не удалось отыскать в указанной Брунхильдой усадьбе тела Пентакила и героя. Судьба искалеченной принцессы Виталии оставалась неизвестна, что мучило Фердинанда не меньше, чем неизбежный развал собственной страны. А тут еще и план с проведением досрочного турнира провалился, на него просто не собралось достаточно большого количества участников и зрителей. Жители Латоры и других королевств уже привыкли, что турнир проводится всегда в одно и то же время, во второй месяц осени, сразу после праздника сбора урожая, и проигнорировали новую дату проведения. Король сидел за столом среди раскиданных по полу свитков с отчетами тайной канцелярии и внутренне признал, что готов сдаться. Винить во всех промашках он мог только себя. Он сам выбрал советников, не способных гнуть свою линию и отговорить его от глупых и слишком рискованных действий. Он обвинял отца в нерешительности и бездействии, но сам 15 лет не решался разрушить башню Альянса, все время сомневаясь, что имеет достаточно сил, чтобы сделать это без крупных потерь. В итоге он проиграл на всех фронтах. Позволил врагу достигнуть невиданного могущества, растратил казну, распугал союзников и лишился реальной военной силы, которая была главным фактором, заставлявшим вассалов беспрекословно следовать его приказам. Тишину королевских покоев нарушил гул легко узнаваемых, тяжелых шагов закованного в крепкие доспехи Гардарика. Его топот нельзя было спутать ни с чем. В этот раз его сопровождали еле различимые звуки шагов нескольких спутников. Советники в очередной раз пришли надоедать с просьбами продолжить прием посетителей. Хватит. Толку от льстивых речей бесполезных вассалов не было никакого. Они все желали получить от короля денег и помощи, но тут же поворачивались к нему спиной, если нужно было доказывать свою преданность на деле. «Ваше Величество, к вам на прием пожаловал глава столичного отделения гильдии авантюристов», послышался из-за двери скрипящий голос боевого мага Лукардиса, одного из самых старых и осторожных советников короля. «Меня не интересуют проблемы гильдии авантюристов», злобно отрезал Фердинанд III. «Авантюристы оказались совершенно бесполезны. Я столько средств вложил в их мотивацию, и где результат? Где хоть один убитый маг Альянса?» «Ваше Величество, проблемы гильдии как раз и связаны с выплатами по выставленным королевским двором заданиям». «Неужели сильнейшие команды авантюристов все же взялись за Альянс всерьез? Не думаю, что выданная нами гильдии сумма неожиданно исчерпалась. Что-то я ни разу не слышал о стычках мятежников с членами гильдии авантюристов», с сомнением в голосе заявил король. «В том-то и дело, Ваше Величество, что предъявленных авантюристами амулетов оказалось так много, что переданных гильдии средств недостаточно, чтобы выплатить и пятую часть обещанной награды». «Вздор!» – воскликнул король, вскочил с места и направился к двери личных покоев. «Я хочу своими глазами взглянуть на смельчаков, осмелившихся утверждать, что они убили несколько десятков сильнейших магов Альянса. Может, они готовы доказать, что добрались и до их главарей? Где они? Где сейчас эти авантюристы? Срочно приведите их во дворец!» «Глава отделения авантюристов и предъявляющие претензии авантюристы уже ожидают вас», пробасил Гардарик, отвесивший при появлении короля низкий поклон. «Идем», объявил король, хотя был одет в простой спальный халат с широкими рукавами и легкие кожаные тапки. «Ваше Величество, ваша одежда», заикнулся Лукардис. «Неважно, идем», решительно воскликнул Фердинанд, и окружающие его слуги не посмели возразить. Король поддерживал величественную осанку, даже разгуливая по дворцу в пижаме, и скоро в окружении советников и личного телохранителя прибыл в тронный зал, куда по распоряжению Гардарика впустили и ожидавших снаружи виновников собрания. Фердинанд быстро черкнул взглядом по хорошо знакомой ему высокой и крепкой фигуре главы гильдии авантюристов, сэра Галлахера, и переключился на невысокую и довольно хрупкую фигуру юной, белокурой девушки в серо-белой мантии с двумя тяжелыми сумками по бокам. Ее наряд был сшит из качественной ткани и походил по кроям на мантию боевого мага Академии Латора, но расцветкой разительно отличался от установленной формы. Также на мантии отсутствовали отличительные знаки и маленькая эмблема с гербом Академии в районе груди. С трудом верилось, что такая хрупкая особа могла являться лидером сильной команды авантюристов, хотя было очевидно, что сила магов заключалась не в силе мышц. И все же, мужчина отметил, что она слишком молода, на вид лет 15-16. В таком возрасте ее бы никогда не взяли в магическую королевскую гвардию. Маги Латора в 15-летнем возрасте только начинают учиться в магической академии, они выпускаются из нее. Авантюристка выглядела слабой и совсем незрелой, что в сочетании с заявленным об уничтожении множества магов Альянса вызывало еще больше вопросов. Фердинанд занял трон и жестом подозвал к себе стоящих у дальней стены гостей. Гардарик громко озвучил пожелание короля. В соответствии с принятым этикетом, сэр Галлахер остановился в трех шагах от нижней ступеньки помоста трона и опустился на одно колено, одновременно склонив голову в знак почтения. Молодая авантюристка подошла на шаг ближе, оглянулась на спутника и, небрежным жестом сбросив с плеч лямки тяжелых сумок, принялась потирать затекшие плечи. Она и не думала становиться на колено, даже не удостоила его величества поклоном. «Дерзкая девчонка, да как ты смеешь проявлять столь неуважительное поведение по отношению к его величеству, королю Латора Фердинанду Третьему? Ты будешь жестоко наказана за дерзость», – прогремел басом Гардарик. Любого человека испугал бы грозный голос могучего телохранителя короля, но девушка лишь слегка поморщилась и бросила на него пренебрежительный взгляд. После этого она столь же вызывающе уставилась на восседающего на троне правителя. «Это ты, что ли, король Латора?» Поинтересовалась она в возмутительно грубой манере, ткнув в его величество пальцем. «Твои люди отказываются платить за выданные задания. Разберись, пожалуйста». «Стража!» – гаркнул капитан телохранителей. «Взять нарушительницу порядка!» Фердинанд не стал останавливать слугу, желая увидеть, как дерзкая авантюристка, не знающая своего места, будет уложена лицом в пол и начнет слезливо молить о пощаде. Однако гостья не стушевалась, а направила в сторону капитана правую ладонь и срезала гиганта всего одной, мгновенно возникшей перед ладонью остроконечной сосулькой. Гардарик, гроза и гордость королевской гвардии, рухнул как подкошенный, не успев даже ахнуть. После этого девушка резко повернулась на полоборота вправо и так же быстро и без предварительной подготовки убила еще двух стражников, приблизившихся к ней с этой стороны. Несколько других стражников сразу остановились и попятились назад. Слишком просто Магесса расправлялась с закованными в стальные латы противниками. Идти на нее с оружием ближнего боя было смертельно опасно. Кто-то из стражников нырнул за колонну и стал заряжать висевший до этого за спиной арбалет. Видимо, кто-то изначально схватился за него и воспользовался, как только зарядил. Послышался знакомый звук спущенной тетивы, и совсем рядом с головой агрессивно сопротивляющейся аресту авантюристки пролетел тяжелый остроконечный болт. Спустя мгновение девушка неожиданно исчезла из виду, а в следующую секунду, оказавшись за троном, громко объявила. «Еще один выстрел, и я убью короля, а потом всех, кто находится в этом зале!» Старый Лукардис показал себя не с лучшей стороны, он тут же бросился на утек и скрылся в боковом проходе. Мертвый Гардарик лежал в луже быстро растекающейся крови и ничем не мог помочь своему господину. Фердинанд III, сознательно не пожелавший отменять распоряжение капитана стражи, осознал, что совершил большую ошибку и, подняв вверх правую руку, объявил. «Стража, сложите оружие и покиньте зал. Я приму уважаемую гостью и сэра Галлахера без посторонних». Переглядываясь между собой, стражники опустили на пол арбалеты и спрятали в ножны мечи. Они стали медленно отходить к дальнему выходу из тронного зала и один за другим покинули помещение. «Так лучше?» – спросил Фердинанд мягким тоном, натянув на себя доброжелательную улыбку. Девушка огляделась по сторонам и, решив, что теперь находится в безопасности, вернулась к своим сумкам. Этого король и ждал. Хотя напавшая на его стражу авантюристка находилась не в центре зоны поражения, он не стал выжидать лучшего момента и ударил по активирующему скрытое оружие рычагу. Несколько десятков арбалетов, спрятанных в нише над троном, изрешетили все пространство в зоне приема гостей. Крупный сэр Галлахер, пораженный сразу двумя десятками болтов, умер почти мгновенно. Как назло, стоявшая в момент атаки спиной к трону девушка резко присела, чтобы поднять сумки, но даже так несколько болтов должны были ее поразить. Но этого не произошло. Ударившись об спину врага, они просто отскочили в сторону. «Я думал, что достаточно убедительно продемонстрировал свою силу, когда стража решила учить меня манерам, и можно переходить к второй части знакомства, где я воскрешаю погибших, и мы с королем говорим на равных и обсуждаем вопросы, как сильный герой и мудрый правитель. Но король Латора меня окончательно разочаровал. Он не собирался признавать мою силу, и когда я вернулся к своим сумкам, чтобы предъявить их содержимое и затребовать обещанную плату, этот ублюдок ударил мне в спину. Я до конца не верил, что четвертая ступень закалки тела сделает меня непробиваемым для арбалетных стрел. Но благодаря Фердинанду III мне удалось проверить это на собственной шкуре. Нельзя сказать, что я не заметил ударяющиеся мне в спину болты. Заметил, и это было довольно больно, но ни один из них мою кожу так и не пробил». Мошень обломал мою радость от достижения неуязвимости, сообщив, что без дополнительной поддержки его легендарного барьера в этот раз тоже не обошлось. В любом случае, я смог благополучно перенести попадание в тело 5 арбалетных болтов, а будь их больше, наверняка отбил бы их все. Моя культивация уже приносила первые ощутимые плоды, и мне очень понравилось то, что я увидел. «Приношу извинения за безрассудные действия моей стражи», — предательски дрожащим голосом проблеял король, когда я встал в полный рост с убийственным выражением на лице. Я прекрасно понял, что это именно он активировал атаку арбалетов. Никто другой не рискнул бы так цинично пожертвовать чужой жизнью, чтобы сохранить свое лицо. Чем больше у человека власти, тем пренебрежительней он относится к окружающим. Убийство списали бы на меня. Так эти властные подонки и поступают. Мразь. Ненавижу. Не прощу. Ты заплатишь за свою подлость. Прошипел я, сделав угрожающий шаг вперед и подняв правую руку. «Пощадите. Я заплачу. Заплачу, сколько скажете». Закрывшись руками, завизжал испуганный мужчина. «Да уж. И этот гнилой глупый человек является правителем Латора? Какое жалкое зрелище. Латор обречен. Я не какой-нибудь грабитель, но за нанесенное мне оскорбление требую двойную награду за выполненные для гильдии задания». «Хорошо, я согласен. Я прикажу своим людям...» «Нет, мы сами сходим в сокровищницу», — потребовал я, жестом указывая мужчине в халате идти к задней двери зала. А пока он не видел, закинул в кристалл свои сумки и тело телохранителя великана. Его доспехи были просто великолепны. Я не смог справиться с искушением завладеть ими. Тем более, что место в хранилище для новых приобретений я уже освободил. Перед походом в гильдию, за который последовал неожиданный визит во дворец, я хорошо подготовился. Первым делом избавился от объемной повозки с железными слитками. Мне этот груз был ни к чему, а цена на железо в Латоре в связи с волнениями и резким прекращением поставок от дворфов значительно возросла, и я получил хорошую сумму золотом. Затем последовала очередь повозки с серебряной рудой. За нее я надеялся выручить больше, чем за партию слитков железа, но вышло значительно меньше. Серебряную руду покупали из расчета 1 к 100 от веса руды. Из 3 с небольшим тонн серебросодержащей породы вышло 30 кг серебра, что в переводе на монеты весом примерно по 20 грамм выхлоп составил всего 1500 монет. Еще 300 выручил за саму повозку. Она оказалась довольно крепкой и была сделана из древесины хорошего качества. Свободного места в пространственном кристалле резко прибавилось, но тела других убитых стражников я помещать в хранилище не стал, опасаясь, что, оказавшись на пару лишних секунд без присмотра, король спрячется в какой-нибудь тайной комнате. Прямо из тронного зала, легонько подгоняя мужчину толчками в спину, я сопроводил его величество в располагавшуюся на подземном этаже сокровищницу. Изумленные стражники, подчиняясь приказам короля, открыли перед нами все двери и решетки, а я запоминал дорогу. Пропустив нас с королем в коридор, ведущий прямиком к входу в сокровищницу, подозревающая неладная стража не стала увязываться хвостом, а плелась сзади на приличном расстоянии. Я думал прямо на глазах короля высыпать на пол сокровищницы гору амулетов и честно выдать себе увеличенную вдвое награду, но и тут Фердинанд III проявил свой мерзкий характер. Видимо, он мерил всех по себе и не думал, что я возьму ровно столько, сколько озвучил. Похоже, он вообще не собирался мне платить. Вручив перед входом в сокровищницу мне в руки свежий факел, он пригласил меня жестом пройти внутрь темного помещения. И едва я сделал пару шагов, захлопнул за мной тяжелую дверь и налег на нее всем весом тела. Я рванулся к двери, но даже моей возросшей в несколько раз силы не хватило, чтобы отпихнуть упершегося в пол ногами мужчину. Я не стал использовать магию, чтобы случайно не убить короля. Вскоре к двери подоспели стражники из коридора. Они тоже налегли на дверь, и этого было достаточно, чтобы сломить мое активное сопротивление. Я услышал звук задвигающегося засова и приглушенные крики слуг короля. «Ваше Величество, вы не ранены! Ваше Величество, вы целы!» Так я оказался в подземной сокровищнице, но уже без заложника, что, по мнению Фердинанда III, было равносильно проигрышу. По логике правителя, заблокировав выход, он мог сколь угодно долго удерживать меня в ловушке, что в конце концов приведет к моему неизбежному истощению и гибели. При мне не было видно мехов с водой, а значит, через несколько дней я начну страдать от жажды. Нужно всего 10 дней, чтобы любой, даже самый физически крепкий человек, почувствовал непреодолимую слабость и слег от обезвоживания. Будь я обычным магом и не имей при себе пространственного хранилища, так бы и случилось. Но я не был обычным магом, имел при себе достаточный запас воды и еды и совершенно не беспокоился о том, как вырваться наружу. В моем распоряжении было множество методов, начиная с банального телепорта и заканчивая способами намного разрушительней, вроде зыбучих песков, подрыва двери с помощью динамитных шашек или использования небольших топливных элементов древних. Не мешала мне и кромешная темнота подземелья. Кроме факела, у меня имелось 16 светящихся в темноте камней, вполне способных подсветить внутреннее пространство подземных складов. Не обращая внимания на временные трудности, созданные мне королем, я пошел обследовать его сокровищницу и первым делом обнаружил длинный ряд бочек, судя по запаху, наполненных горючим маслом или каким-то жиром. Тут имелись запасы и других стратегических припасов. Моя жадность взвыла от невозможности забрать себе все и сразу. И мимо бесконечных рядов ящиков с вином и мешков с мукой я прошел быстрой походкой. Меня интересовал не склад припасов, а самая ценная часть сокровищницы, где хранились драгоценные металлы и артефакты из Орехалка. Я обошел все помещения подземелья по кругу, но больших кованых сундуков или сваленной в кучу наличности нигде не увидел. В конце еще одного длинного и темного коридора я уперся в дверь, закрытую на тяжелый металлический замок. Проломив в середине двери отверстие серии ледяных стрел, я проник внутрь помещения, где наконец обнаружил несколько сундуков с серебряными монетами. Никаких россыпи монет на полу, как изображают в фэнтезийных играх, тут не встретилось. Все деньги были разложены в одинаковые мешочки строго по 100 монет. Пришло время определить, какую их часть я могу заплатить себе в качестве заслуженной награды, если буду придерживаться заявления, что я не грабитель, а обиженный неуважительным отношением авантюрист. Хотя, не скрою, при обнаружении помещения с деньгами возникло желание очистить его полностью. Игровые замашки никуда не делись. Представив себе заплаканное лицо Виолетты, которую я жестоко отстегал за воровство, я сказал себе, что не имею права уподобляться мародерам и грабителям. Да, король обидел меня, и это хороший повод обидеть его, но это скажется на всех людях, которые от него зависят. Это скажется на всей стране и будет иметь далеко идущие негативные последствия, которые могут вылиться в настоящую гражданскую войну. Раз я сказал, что возьму в качестве платы за оскорбление двойную награду, на этом и остановимся». За каждый медный амулет, снятый с шеи мертвого члена Альянса магов, король обещал заплатить по 2 золотых. За каждый стальной по 4, за серебряные уже по 10. Золотые амулеты тянули на 50 золотых каждый, а орехалковые были оценены в 10 орехалковых монет, что было совсем нечестно, ведь выходило примерно одно и то же. Считай, я просто обменивал амулет на равное по весу количество монет, но при этом оставался совсем без награды. Разложив на полу все собранные мной и покойным Седриком амулеты и добавив к ним еще одну горку, полученную от Сильвии, я насчитал 4 орехалковых, 16 золотых, 34 серебряных, 65 стальных и 154 медных амулета. Всего 273 чьи-то загубленные жизни. Тут выяснилась одна интересная деталь. Мошень, помогавший мне в поиске сокровищницы, подсказал, что на Большом континенте орехалк не использовался в качестве платежного средства, а значит становился бесполезен в торговых операциях. Он применялся для изготовления некоторых артефактов, но не был настолько востребованным и дорогим материалом, чтобы за него платили огромные суммы золотом и серебром, особенно с учетом, по какому курсу монеты этих металлов обменивались на орехалк в Латоре. Имело смысл обменять весь орехалк на серебро. Именно серебро, а не золото. Собственная добыча золота в империи Тан была развита намного лучше, чем в Латоре, поэтому разница в ценности серебряных и золотых слитков была не столь значительна. Конечно, золото встречалось реже и ценилось дороже, но не в 100 раз, а примерно в 50. С учетом этого факта и соображений будущих трат в другой стране, я на ходу обменял все полагающиеся мне, но так и не найденные среди сундуков 80 орехалковых монет и более 1700 золотых на серебро, выручив в итоге 970 тысяч серебряных монет. Вот и вышло, что хранившиеся в этой комнате серебряные монеты почти полностью отправились ко мне в хранилище. Грабить сокровищницу не пришлось, ее содержимое и так почти полностью полагалось мне по уже озвученному условию. Если бы не пространственный кристалл, я бы не знал, что делать со всей этой горой тяжелого металла. Но владение удобным инвентарем сделало идею с разменом орехалка и золота вполне реальной. Я не стал откладывать в долгий ящик и по-честному обменял все имеющиеся у меня золото и серебро. В голове зародилась идея сыграть на разности курса между двумя странами. Мой кристалл вполне позволял перевозить огромные объемы драгоценных металлов туда и обратно, постоянно зарабатывая на одной ходке в 2 конца до 95% чистой прибыли. Заманчивая идея. В любом случае, если придется мотаться туда-сюда между Латором и Большим континентом, я знал, что брать с собой для выгодного обмена. В дальнем конце комнаты с запасами серебра я увидел еще одну дверь. Взломав ее, оказался в коридоре, постепенно перешедшем в пещеру натурального происхождения. Побродив по лабиринту причудливых, нерукотворных подземных залов разного размера и формы довольно долго, я уже думал, что ничего интересного в громадной пещере под дворцом нет. Но за очередным крутым поворотом далеко впереди возник тусклый фиолетовый свет. Я решил, что там находится тайный склад орехалковых артефактов, но при сближении с источником света увидел лишь узкую расщелину в скале, внутреннее пространство которой и производило это необычное свечение. «Не может быть, господин!» – зачарованно ахнул Мо Шэнь. «Что это за хрень?» – без особого энтузиазма поинтересовался я. «Перед вами редкое духовное сокровище предков», – с уверенностью объявил помощник. «И как мне его получить?» Там внутри расщелины спрятан какой-то могущественный артефакт, оружие или божественный эликсир? Нет, господин, сокровищем является само это пространство. Понимая, что я совсем не знаком с редкими явлениями его мира, как смог, объяснил Мо Шэнь. Хорошо, что мне делать? Не знаю, признался помощник. Не уверен, что мы готовы к исследованию этого секретного измерения. Даже обладая рихалковым и легендарным рангом, практик 100 раз подумает, прежде чем проникнуть в оставленную великими предками сокровищницу. Почему это опасно? Внутри может находиться сильная стража? Что вообще собой представляют подобные измерения? Очень заинтересовавшись неожиданной находкой, спросил я. Это пространство, сокровище, созданное богами и небожителями для своих будущих воплощений или избранников. Оно предназначено не для нас, и то, что мы его отыскали, огромная удача. Оно подобно пространственному кристаллу, но в него могут проникнуть духи и обладатели сосуда души. На самом деле я лишь раз видел подобное сокровище и не решился его добыть. Все, что я знаю, рассказываю вам со слов другого бессмертного. Точно известно лишь одно. Внутри могут храниться величайшие духовные сокровища, но лучше всего вернуться сюда тогда, когда вы будете достаточно сильны, чтобы не погибнуть от стража или наложенной на вход защитной печати. Сейчас мы словно грабители, стоящие перед порогом чужого дома. Пока мы в него не лезем, нам ничего не угрожает, но если необдуманно рискнем, сложим внутри свои головы. А если нам повезет и стражи в доме не окажется, предположил я. Не думаю, что такое возможно, засомневался помощник. Смотри, Мо Шэнь, не желая уходить с пустыми руками, заявил я. Наверняка сюда нас привела моя покровительница. Она знала, что я отправлюсь во дворец, и подстроила все таким образом, чтобы я забрел в это глубокое подземелье. Что если мы уйдем, а оно предназначалось именно для меня? Тем более ты же видел, как сильно оно спрятано от посторонних. Может, я специально появился именно в Латоре, чтобы сегодня добраться именно сюда? Я понимаю, господин, что вам очень хочется заглянуть внутрь и получить дары небожителей, но цена ошибки слишком высока. Если внутри страж и это место еще не посетили другие бессмертные, которые способны его убить и снять защитные печати, нас ждет мгновенная смерть. А как же твой легендарный защитный барьер? Он силен, но его сила не безгранична. Я не могу заставить вас уйти, но если вы спросите мое мнение, я со всей уверенностью скажу, что нужно отложить посещение этой сокровищницы до тех пор, пока вы точно не будете уверены, что справитесь со всем, что может встретиться внутри. Я никогда не буду в этом уверен на 100%, сказал я и, подавшись внутреннему порыву, кинулся в омут с головой. Мое желание получить уникальный приз перебороло чувство самосохранения. На самом деле я не считал себя слабым, поэтому решил, что у меня есть шансы на победу над стражем. Как оказалось, найденное мной сокровище предков было самой настоящей западней. Едва коснувшись светящейся фиолетовой пелены, я тут же оказался под потолком глубокого каменного колодца с вертикальными, а местами и отвесными стенами, примерно 50 метров в диаметре, и камнем полетел вниз. В спектре духовного зрения внутреннее пространство тайника било в глаза ослепительно белым светом, но при этом не за что было даже глазом зацепиться. «Господин, направьте ци к ногам!» – выкрикнул мне прямо в голову помощник. «Как будто я знаю, как это правильно делать», – мысленно ответил я и попытался представить, что энергия из груди движется в нижнюю часть тела, к стопам, и это даже вроде получилось, но в охватившей меня панике и общей неразберихе я не мог толком понять, у меня реально выходит или я себе это просто придумываю. Пролетев около 40 метров, я рухнул на сплошной настил из костей и еще не рассыпавшихся на части человеческих мумий. Кругом валялись иссушенные мертвецы, пахло тленом, но в целом запах был вполне терпимым. Свежих трупов среди них не наблюдалось. У лежавших рядом мумий неплохо сохранилась кожа, волосы и одежда. Оружие и доспехи и вовсе блестели и выглядели как новенькие. Никакой ржавчины или других следов окисления металла. В этом месте было слишком сухо, чтобы это стало возможным. Удар ступнями о сплошной настил из костей оказался довольно сильный и болезненный. Но я даже не стал разбираться, что сломано, порезано и пробито при столкновении. Лечение быстро решило все проблемы с мелкими и более опасными ранениями, и я занялся изучением места, в которое попал. Для этого пришлось отключить духовное зрение, и я увидел, что в действительности это довольно темное и мрачное место. К сожалению, удерживаемая в левой руке коробка с ожерельем бездны и свободно лежавшими в песке камнями божественной крови, выполняющей роль фонарика в пещере, при столкновении выплеснула свое содержимое в окружающее пространство. Часть светящихся камней провалилась сквозь многометровый слой костей и светила теперь откуда-то снизу. Это продемонстрировало пугающее число скопившихся здесь за столетия останков. В пространственном тайнике, как в хитроумной мышеловке, нашли свой печальный конец тысячи и тысячи невезучих искателей сокровищ. Возможно, далеко не все умерли от падения с высоты. Кто-то спустился сюда на веревке и погиб в неравной борьбе с хранителем сокровищ, но сейчас это место казалось совершенно безжизненным и покинутым. Даже если изначально тут и находилось какое-то редкое духовное сокровище, его уже забрали, а тайник превратился в памятник человеческой жадности. Само его устройство не предполагало возможности выбраться наружу. Где-то в вышине под самым потолком каменного мешка светило такое же фиолетовое марево, как и в узкой расщелине скалы снаружи. Но чтобы добраться туда обычному человеку потребовались просто неимоверные усилия. Меня обнадеживало лишь то, что у меня имелся телепорт, способный доставить меня в эту точку одним словом. А если его дальности будет не хватать, в хранилище имелся достаточный запас воды и пищи, чтобы выдержать долгий путь наверх с помощью построения костяной лестницы. А еще я мог подключить к своему спасению всех этих мумий, сделать из них своеобразную башню. Сами по себе скелеты легко разваливались, но когда их оживляло заклинание «оживить мертвеца», кости демонстрировали повышенную крепость и надежнее фиксировались на положенных местах. Я точно смогу выбраться наружу, но оставался вопрос, сколько это потребует времени. Первым делом я занялся поиском и сбором обратно в коробку разлетевшихся во все стороны камней. И сделать это казалось не так просто. Небольшие по размеру кристаллы провалились сквозь толстый лабиринт костей на довольно большую глубину. И уже начинало пованивать горелой кожей и волосами. Песок из коробки тоже выплеснулся, и это могло стать проблемой для дальнейшего безопасного хранения раскаленных до красна кристаллов. Только пожара с выделением едкого дыма мне в этом замкнутом пространстве не хватало. Пришлось срочно искать способ оградить камни от легко воспламеняющихся материалов. Без теплоизолирующего песка на дне деревянная коробка не выполняла возложенную на нее функцию. Пришлось сложить их пока в найденном среди мумий металлическом шлеме, а сам шлем разместить на столике из костей. Так уже сильно нагревшийся шлем не контактировал с сухим тряпьем, кожей и волосами. Вспомнив, что я опять отключил помощника, я вновь воспользовался духовным зрением. «Господин, я совсем не чувствую течение времени в этом месте, а концентрация ЦИ просто огромна. Мы словно попали внутрь огромного накапливающего кристалла», — радостно сообщил получивший возможность говорить Мо Шэнь. «Что это значит?» «Это значит, что найденное вами место идеально подходит для дыхательных практик и культивации. Это настоящее духовное сокровище предков. Я не сразу осознал, в чем состоит его истинная ценность». «Я и после твоих разъяснений не осознаю». «Господин, когда мы выберемся наружу, а в том, что вы найдете способ, я ни капли не сомневаюсь, снаружи будет тот же день и час, что и в момент вашего погружения сюда». «Это что, какое-то вневременное пространство?» «Нет, время здесь тоже идет, но настолько медленно, что год здесь подобен минуте в обычном мире». «Что ты хочешь этим сказать?» «Господин, вам нужно культивировать столько, сколько позволяют запасы некротической энергии. Используйте это место и все имеющиеся тут ресурсы для получения максимального результата. Я также рекомендую впитать всю скопившуюся здесь энергию ЦИ с помощью дыхательных практик. Ее концентрация здесь во много раз превышает ту, что присутствует в обычном воздухе». Я оглянулся по сторонам. Горы никому не нужных тел, место, где время словно остановилось, и вся активированная мной магия не рассеется в пространстве, а может быть заново поглощена с помощью дыхательных практик. Действительно, лучшее место для культивации. Это настоящее сокровище для любого практика пути бессмертия. Но сколько я могу проторчать тут в полном одиночестве, бесконечно повторяя скучные и однообразные действия, пока окончательно не съеду с катушек, волновал меня гораздо сильнее.